Дормамму обвел свои темные владения встревоженным взором, силясь уловить хотя бы малейший намек на то, что могло стать причиной исчезновения древней. Но бесконечная ночь царила здесь, не нарушаемая ничем, кроме гулкого эха его собственных шагов. Повелитель темного измерения сжал кулаки, ощущая, как внутри него закипает неподдельный страх. Древняя, незыблемый оплот равновесия во Вселенной, бесследно пропала. Это было невозможно, непостижимо. Его красные глаза сузились, охваченные мрачными предчувствиями. Нет, он не может бездействовать, сидя в этом темном мире и наблюдая, как рушится мироздание. Древняя была связана с этим миром, и если она действительно исчезла, то последствия могут оказаться катастрофическими. Дормамму призвал к себе своих верных слуг, демонов, рожденных из самой ткани темного измерения. Их сущность была неотделима от воли их повелителя, и они застыли в ожидании, готовые выполнить любой его приказ. «Отправляйтесь в мир смертных», — глухо приказал Дормамму, его голос словно раскаты отдаленного грома. «Ищите любые следы древней, исследуйте малейшие изменения в энергетических потоках. Я должен понять, что случилось». Демоны поклонились и без промедления устремились к ближайшим разломам реальности, проникая в мир людей. Дормамму затаил дыхание, следя за их перемещениями. Пусть он был одним из могущественнейших во Вселенной, но даже ему было не под силу пересечь границу между измерениями самостоятельно. Поэтому он вынужден был полагаться на своих слуг, направляя их в места, где он хочет быть, но не имеет материально возможности быть. Темный владыка прикрыл глаза, сосредотачиваясь, чтобы уловить хоть какой-то отзвук ее могущественной энергии. Но вокруг была лишь тишина, нарушаемая едва слышным шелестом его собственных одеяний. Древняя как будто исчезла, оставив после себя лишь пустоту. Дормамму содрогнулся. Если его худшие опасения подтвердятся, тогда во Вселенной появилась сила, способная бросить ему вызов. И это пугало его больше, чем что-либо другое. Ледяные порывы ветра швыряли колючие снежинки в лицо, но Кицели и Морда даже не вздрогнули. Они стояли неподвижно, словно высеченные из камня статуи, внимательно вглядываясь в темноту ущелья. Древняя предупреждала их, что после ее исчезновения могут открыться разломы в пространстве, ведущие в другие измерения. И вот, совсем рядом, в нескольких километрах от Владикавказа, один из таких порталов, кажется, был готов распахнуть свои врата. Кицелий украдкой бросил взгляд на своего напарника. Морда, обычно собранный и сосредоточенный, сейчас был на редкость напряжен. Древняя вверила им важную миссию – не допустить, чтобы силы тьмы проникли в этот мир. И маги прекрасно понимали, что ошибки здесь недопустимы. Внезапно Морда вскинул руку, призывая к тишине. Кицелий замер, напряженно прислушиваясь. Где-то вдалеке раздавался глухой рокот, похожий на тяжелые шаги. Нехорошие предчувствия кольнуло мага в сердце. «Они идут», — тихо проговорил Морда, не отрывая взгляда от зияющей впереди темноты. Кицелий сжал губы в тонкую линию. Его пальцы сжали рукоять посоха, готовые в любой момент призвать магическую энергию. Он украдкой бросил взгляд на своего напарника, ожидая, что тот отдаст приказ. Но Морда молчал, сосредоточенно всматриваясь вдаль. И вскоре они показались, огромные, уродливые фигуры, выступающие из темноты. Демоны Дормамму, порожденные самой сутью темного измерения. Их горящие красные глаза неотрывно смотрели на Кицелия и Морда, словно оценивая их. Маги синхронно приняли боевую стойку, готовые в любой момент дать отпор непрошенным гостям. Древняя предупреждала их, что рано или поздно слуги Дормамму доберутся сюда, и теперь они должны были защитить этот мир любой ценой. Кицелий глубоко вдохнул, концентрируясь. Древняя научила их, как использовать силу света для противостояния темным тварям. Если бы только она была сейчас рядом. Но Кицелий прогнал эту мысль. Древняя доверила им эту миссию, и они не имеют права ее подвести. Демоны приближались, их уродливые тела извивались, словно живые. Кицелий почувствовал, как напряжение нарастает, и сжал посох крепче. Похоже, битва была неизбежна. Едва демоны заметили морды Кицелия, как тут же ринулись в атаку, издавая жуткие, нечеловеческие крики. Их черные, искаженные тела извивались, точно змеи, а горящие алым глаза сверкали жаждой крови. Кицелий крепче сжал посох, готовый в любой момент призвать магические силы. Морда же, напротив, не спешил вступать в бой. Он стоял неподвижно, словно высеченная из камня статуя, внимательно наблюдая за приближающимися тварями. Демоны уже были в нескольких метрах, когда Морда резко вскинул руки. Воздух вокруг него сгустился, и огромная волна энергии хлынула навстречу чудовищам. Кицели не успел даже моргнуть, как уродливые тела демонов были разорваны в клочья. Казалось, само пространство сжалось, уничтожая все на своем пути. Но едва Морда опустил руки, как из разлома хлынули новые твари, жаждущие крови. Кицели тут же сосредоточился, направляя магическую энергию в кончик посоха. Вокруг него заплясали золотистые искры, а затем устремились вперед, поражая демонов точными попаданиями. Магические снаряды рвали плоть чудовищ, заставляя их падать один за другим. Казалось, Кицели и Морда способны выдержать любой натиск, но количество противников было поистине ужасающим. Вскоре к ним присоединились другие маги, поддерживая огневую мощь Морды и точность атак Кицелия. Совместными усилиями им удавалось сдерживать натиск демонов, не позволяя им прорваться вперед. Битва продолжалась неимоверно долго. Морда и Кицели, казалось, не знали устали, но даже их магические силы имели свои пределы. Демоны наступали все яростнее, словно ощущая слабость магов. И тут, когда Кицели уже начал отчаиваться, Морда вновь поднял руки. На сей раз его атака была еще мощнее. Целые волны сжатой энергии пронеслись сквозь ряды чудовищ, разрывая их тела в клочья. Казалось, он черпал силу прямо из недр земли, с каждым мгновением все усиливая свои удары. Увидев, что их ряды стремительно редеют, демоны, наконец, отступили, исчезая во тьме разлома. Маги побежали вслед за ними, остановившись рядом, предпочитая не заходить внутрь. Подняв левую ладонь вверх, Морда начал копить магический заряд, остальные маги вокруг, согласно заранее оговоренному плану, тоже начали перенаправлять энергию в ладонь. Сцепив все в единую вязь заклинаний, он запустил ее прямиком в портал. После чего, издав короткий хлопок, он схлопонулся. Морда опустил руки, тяжело дыша. Кицели, не в силах сдержать ликование, крепко сжал его плечо. «Мы сделали это!» — воскликнул он, не скрывая радости. «Древняя будет довольна!» Морда молча кивнул, с трудом сдерживая усталость. Казалось, даже ему были не под силу такие колоссальные затраты магической энергии. Но они победили. Теперь осталось еще 5 таких закрыть, и все. Когда древняя исчезла в мерцающем сиянии портала, Заран еще несколько мгновений стоял неподвижно, глядя на затухающие золотистые искры. Затем он тяжело вздохнул и медленно опустился в кресло, словно придавленный невидимым бременем. Заран безмятежно развалился на диване, откинувшись на спинку и положив ногу на ногу. Прикрыв глаза, он лениво окликнул. «Навессир, ты где там застрял?» Через мгновение в центре комнаты вспыхнула зеленая арка телепортационного круга, и из нее степенно выступил высокий, внушительный некрон, с длинным посохом, зажатым в металлическом манипуляторе. Его холодный зеленый окуляр окинул Зарана пристальным взглядом. «Я здесь, господин», — прозвучал глубокий, размеренный голос Навессира. «Вы что-то желали?» Заран приоткрыл один глаз, окидывая своего верного слугу оценивающим взглядом. «Да, Навессир, хочу обсудить с тобой один важный вопрос. Садись». Киборг неспешно опустился на кресло напротив Зарана, устраиваясь в нем с подобающей ему степенностью. Его металлические сочленения слабо скрипнули. «Я весь во внимании, господин», — произнес Навессир, сложив манипуляторы на коленях. Заран откинулся на спинку дивана, задумчиво разглядывая потолок. Он бросил быстрый взгляд на Навессира. «Ты ведь знаешь, моя сестра, верный мне смертоуказатель, уже многие годы. В последнее время она кажется мне слишком эмоциональной. Это меня тревожит. Безумие, последнее, что я желаю ей». Навессир чуть склонил голову на бок, его зеленый окуляр замерцал. «Не вижу в этом ничего необычного, господин», — спокойно произнес он. «Ваша сестра всегда отличалась живым темпераментом, даже будучи обычным органическим существом. Теперь, заключенная в железное тело, она, напротив, сумела сохранить прежнюю непосредственность. Я в этом виду немалое достижение». Некрон немного помолчал. «К тому же, не забывайте, что Кулагера, голубых кровей, ее информационно-матричная оболочка личности, чрезвычайно качественно выполнена и стабильна, так что ее эмоциональные проявления вполне естественны и не представляют опасности. Да и в качестве смертоуказателя ей не положены излишне строгие протоколы сдерживания, в отличие от обычных некронтиров». Заран неторопливо кивнул, переваривая слова своего слуги. «Ты прав, Навессир. Наверное, я просто склонен к излишней тревоге. Сестра действительно всегда была такой, темпераментной. Думаю, тебе виднее, стоит ли волноваться». Некрон снова склонил голову в легком поклоне. «Я понимаю ваше беспокойство, господин, но, уверяю вас, состояние вашей сестры вполне нормально и соответствует ее природе». Заран удовлетворенно кивнул, расслабляясь на диване. «Что ж, раз ты так считаешь, Навессир, я доверюсь твоему суждению». Один из его помощников, чьи шаги Заран услышал за спиной, деликатно кашлянул, привлекая внимание. «Господин президент», — проговорил он, — «к вам прибыл японский посланник. Он ждет вас в гостевом зале». Заран поморщился и устало потер виски. «Да, да, конечно», — произнес он, поднимаясь. «Я сейчас к нему присоединюсь». Затем посмотрел на Криптика, который поднимался следом за ним. «Мне нужно идти на Навессир». Тот в ответ совершил глубокий поклон и медленно пятясь исчез в арке портала, который снова открылся рядом с ними. Поправив идеально сидящий костюм, Заран устремился по направлению к гостевой, где его ожидал японский посланник. Однако сердце его отяжелело, будто предчувствуя недобрые вести. В гостевом зале его действительно поджидал высокий и статный японец, облаченный в классический костюм. Его лицо было непроницаемо, точно высеченная из камня маска. «Господин Заран», — произнес японец на весьма неплохом русском, когда Заран приблизился. «Благодарю, что нашли время для этой встречи. Я очень рад видеть сына нынешнего президента в хорошем здравии». «Простите», — немного удивленный Заран поднял свою бровь. «А простите, наверное, я оговорился. Мой русский еще не так хорош. Прошу простить, если сказал что-то не так». С хитринкой в глазах японец улыбнулся Зарану. «Прошу, давайте приступим». Древняя шагнула из мерцающей арки телепорта прямиком в знакомую гостиную своей резиденции в Камартадже. Едва успев выдохнуть, она сразу же была встречена встревоженным лицом Вонга, одного из ее верных помощников. «Госпожа, вас заждались», — произнес Вонг, низко кланяясь. «Троица Вишанти требует вашего присутствия». Древняя не смогла сдержать легкого вздоха. Подобные вызовы она ожидала, но все же надеялась, что сможет еще немного отсрочить этот неизбежный момент. «Благодарю, Вонг», — ответила она, успокаивающе коснувшись плеча мага. «Я немедленно отправлюсь к ним». Вонг вопросительно взглянул на нее, но древняя лишь слегка улыбнулась, давая понять, что все в порядке. Затем, глубоко вздохнув, она направилась в святилище Камартаджа, чтобы предстать перед Вишанти. Когда древняя вошла в святилище, она уселась на первом попавшемся топчине и принялась медитировать. Через несколько минут она ушла в себя. В ту секунду она предстала перед тремя колоссальными фигурами, которые уже ожидали ее. Впрочем, сложно было сказать, сколько их было на самом деле. В данный момент в этом иллюзорном мире все было не таковым, как ожидалось. Их мощные голоса, словно раскаты грома, эхом прокатились по сводчатым залам. «Древняя, мы звали тебя», — произнес первый из Вишанти. «Ты сама знаешь причину. Твое исчезновение вызывает вопросы и беспокойство. Честно говоря, мы считали, что ты погибла. Как ты сама объяснишь произошедшее?» Древняя почтительно склонила голову. «Я понимаю вас, великие», — ответила она. Древняя тяжело вздохнула, чувствуя, как возрастает напряжение в святилище. Она понимала, что рано или поздно ей придется столкнуться с гневом Вишанти, но надеялась до последнего оттянуть этот момент. «Великие, я должна признаться, что мое отсутствие было вызвано некоторыми обстоятельствами, не подвластными моему контролю», — начала она, стараясь аккуратно подбирать слова. Агамата, один из трех Вишанти, грозно нахмурился, его голос, подобный рокоту грома, прогремел по святилищу. «Какими же это обстоятельствами, древняя? Нам неизвестно ни о какой аномалии во Вселенной, способной полностью скрыть тебя от наших взоров. Даже мы, великие Вишанти, потеряли твой след. Это недопустимо». Древняя опустила взгляд, пытаясь подобрать более убедительные слова. «Я понимаю ваше возмущение, повелитель, но поверьте, я сама не знаю, как это произошло. Меня куда-то перенесло, в неизвестное мне измерение. Я не могла связаться с вами, ни с кем из моих помощников. Это было, словно я находилась в ином бытии». Второй из Вишанти, Хакгот, покачал своей массивной головой, вернее тем, что интерпретировало сознание древней как голову. «Твои слова звучат неубедительно, древняя. Как и говорилось до этого, нам действительно неизвестны такие аномалии, которые могли бы так качественно тебя скрыть. Даже наши собственные чувства бытия не смогли уловить твоего присутствия». Древняя снова пожала плечами, понимая, что ей не удастся обмануть троицу великих сущностей. «Мне нечего вам сказать, великие. Я сама не понимаю, что произошло, но я вернулась и готова вновь приступить к своим обязанностям». Агаматор поднял свою могучую длань, призывая к молчанию. «Достаточно, древняя. Твои объяснения звучат неубедительно. Мы должны убедиться, что ты не представляешь угрозы для нашего мира». Древняя почувствовала, как по ее спине пробежал холодок. Она понимала, что вишанти не собираются ей верить, и теперь их подозрения могут стоить ей всего. «Все что угодно, великие, уверяю вас, я все еще вам верна. Можете сами в этом убедиться и проверить целостность нашего магического договора. Никому иному я не присягала и ничего враждебного в отношении вас не помышляла». Видимо, предложение было резонным, так как на короткое время между хранительницей Камартаджа и троицей Вишанти возникала тишина. «Да, это имеет смысл. Твой договор действительно цел. Чужих вмешательств мы не видим. Это приемлемо. Можешь пока что быть свободной». Глава 119. Ветер с гор Гиндукуша гнал тяжелые грозовые тучи над расселинами и ущельями. Звезды едва пробивались сквозь сгущающиеся сумерки, когда сутулые фигуры, окутанные мокрыми тряпками, бесшумно двинулись к широким водам Пинджа. Тихая ночь окутывала берега полноводной реки Пяндж, отмечающей границу между Афганистаном и бывшей Советской Средней Азией. Вдоль заросших камышом берегов медленно двигалась вереница оседланных ослов, их бока были укрыты влажными тряпками. На их спинах покачивались тяжелые вьюки, наполненные оружием и наркотиками. Радикалы, сопровождавшие этот опасный груз, были облачены с головы до ног в мокрую ткань, лишь прорези для глаз выдавали их присутствие. Они бесшумно ступали по отмелям, внимательно вглядываясь в темноту. Всплеск воды, хруст камешков, малейший звук настораживал их, заставляя замирать на месте. Ночная тишина казалась оглушающей, сердца стучали в унисон с ритмичными шагами ослов. Достигнув середины реки, караван остановился. Радикалы спешились, увлекая животных за собой. Вода поднималась все выше, достигая бедер. Тяжелые вьюки тянули ослов на дно, но люди удерживали их, помогая преодолеть стремнину. На другом берегу виднелись темные силуэты скал, отбрасывающих глубокие тени. Наконец, измученные путники выбрались на сушу, едва переводя дыхание. Впереди их ждала долгая дорога в горы Памира, где находились лагеря боевиков. Но сейчас главной задачей было скрыться от бдительного ока русских пограничников. Едва радикалы успели перевести дух на противоположном берегу, как один за другим они начали падать на землю, сраженные невидимым врагом. Звуки выстрелов были не слышны, лишь мягкий шорох падающих тел нарушал ночную тишину. Воздух наполнился удушающим запахом жженой плоти. Оставшиеся в живых попытались было рассредоточиться и найти укрытие, но безжалостный убийца поражал их меткими выстрелами. Ослы, напуганные неведомой опасностью, метались, разнося вьюки с контрабандой по сторонам. В темноте мелькнул силуэт, но прежде чем кто-либо успел открыть ответный огонь, очередная жертва рухнула на землю. Пуля угодила прямо в лоб, пробив тканевую маску насквозь. Оставшиеся в живых радикалы в ужасе осознавали свою беспомощность перед этим невидимыми убийцами. Они пытались отстреливаться наугад, но их торопливые выстрелы уходили в пустоту. Смертоносные стрелки действовал неумолимо и хладнокровно, будто исполняя высший приговор. Внезапно впереди мелькнул огонек, похоже, кто-то зажег факел. В его ярком свете проступили силуэты нападавших, закутанных в плащи с капюшонами. Их бледные лица были скрыты в тени, но глаза горели холодной решимостью. Кто же были эти загадочные убийцы, настигшие радикалов посреди бескрайних просторов Средней Азии? Им ли суждено было стать новыми хозяевами этих земель? Вопросы роились в измученных умах уцелевших боевиков, когда они в панике разбегались, пытаясь спастись от неведомой угрозы. Через несколько минут все радикалы были обезврежены, большая их часть лежала бездыханной на берегу. Лишь некоторые были тяжело ранены, однако недостаточно, чтобы умереть сразу. Их протяжные стоны и причитания нарушали зловещую тишину, повисшую над местом кровавой расправы. Федеральные пограничники, закутанные в новейшее бронированное снаряжение, осторожно спустились с горных кручей, прочесывая каждый сантиметр местности дулами своих современных винтовок. Прибор ночного видения делал их невидимыми для посторонних глаз, а цели – отчетливыми и четкими. Пограничники обыскивали тела радикалов, проверяя, не осталось ли у кого-либо шанса выжить. Раненых боевиков оттаскивали к центру импровизированного лагеря, где их ждала незавидная участь. Скуление и причитания доносились со всех сторон, но суровые солдаты оставались глухи к мольбам о пощаде. Внезапно один из пограничников поднял руку, призывая товарищей к тишине. Его взгляд был прикован к тому месту, откуда еще недавно появились загадочные убийцы в темных капюшонах. Что-то или кто-то двигался там, в кромешной тьме. Солдаты напряглись, готовые открыть шквальный огонь по неизвестному противнику. Но вместо ожидаемой атаки, из темноты вышли трое закутанных фигур. Их лица скрывали плотные ткани, оставляя лишь узкие прорези для глаз. Незнакомцы медленно приближались, и пограничники, подчиняясь неведомой силе, позволили им подойти ближе. Повисло напряженное молчание, нарушаемое лишь слабыми стонами раненых. Кто были эти таинственные пришельцы? Союзники или новые враги? Их появление породило еще больше вопросов, чем ответов. Однако суровые солдаты, закаленные в боях, были готовы встретить любую угрозу, что таилось в ночной мгле. Мрачные фигуры в темных капюшонах оказались долгожданными союзниками пограничников. Тот, что стоял впереди троицы, медленно снял плотную ткань, прикрывавшую его лицо, и отчетливо произнес кодовую фразу, которая мгновенно развеяла все сомнения. Суровые солдаты облегченно вздохнули и опустили свои винтовки, с которыми не расставались ни на секунду. Теперь они знали, что эти люди были своими, частью той же тайной операции, нацеленной на уничтожение радикальных группировок, терроризирующих афганские земли. Трое незнакомцев, замаскированные под местных жителей, часто помогали российским пограничникам в их опасных миссиях. Они выслеживали врагов, выманивая их из укрытий, и координировали действия солдат, чтобы нанести сокрушительный удар. Их появление в этом месте не было случайным, они, без сомнения, сыграли важную роль в ликвидации именно этой ячейки радикалов. Поприветствовав друг друга коротким кивком, бойцы групп принялись осматривать захваченные трофеи. Они тщательно обыскивали тела убитых, изучая оружие и снаряжение, чтобы пополнить свою базу данных о противнике. Солдаты же с нескрываемым облегчением наблюдали за их действиями, теперь они знали, что не одиноки в этой нелегкой борьбе. Морозный ночной воздух афганских гор был пронизан напряжением и тревогой. Несмотря на успешный исход операции, все отчетливо понимали, что это лишь малая часть масштабной войны, идущей в тени. Кровавые стоны раненых боевиков нарушали тишину, напоминая о высокой цене, которую приходится платить за спокойствие на этих землях. Включилась видеозапись. Посередине экрана высветилась надпись «Дневник исследований», запись номер 12. Перед камерой сидел рослый мужчина, в крепкой рабочей одежде, пригодной для тяжелых работ. «Так, сегодня 3 апреля. Я Ванка Иван Антонович. Провожу очередную фазу реализации моих задумок в своем инженерном опусе. Сегодняшние испытания боевого экзоскелета «Динамо» с интегрированным вихревым щитом прошли на высочайшем уровне. Проверка на огневую мощь превзошла все мои ожидания. Как я и предполагал, сочетание экзоскелета с нашей передовой системой защиты создает поистине грозное и неуязвимое оружие. Чтобы наглядно продемонстрировать его возможности, я решил провести испытание с использованием тяжелого станкового пулемета. Заняв позицию перед орудием, я активировал вихревой щит, покрывший всю поверхность экзоскелета рябью энергетического поля. Спустя мгновение, пулемет открыл огонь длинной очередью. И о чудо, каждая пуля, достигнув границы энергетического поля, стремительно притягивалась к его центру, не причиняя никакого вреда. Я был поражен до глубины души столь впечатляющим результатом. Даже при таком плотном и продолжительном обстреле, экзоскелет «Динамо» оставался полностью невредимым, а вся мощь пулеметной очереди была полностью нейтрализована вихревым щитом. Подобная защита делает нашу разработку практически неуязвимой для большинства видов обычного вооружения. Теперь я уверен, что интеграция вихревого щита в «Динамо» была правильным решением. Это дополнительно усиливает боевые качества экзоскелета и открывает новые захватывающие перспективы для его применения. С такой передовой системой защиты «Динамо» сможет успешно противостоять даже самым мощным энергетическим и кинетическим атакам. Я продолжаю тщательный мониторинг и анализ работы вихревого щита, чтобы довести его до совершенства. Следующий этап испытаний будет посвящен проверке на устойчивость к электромагнитным и плазменным воздействиям. Уверен, результаты будут впечатляющими. Официальное объявление. Приемная военного губернатора и военная администрация Республики Таджикистан информирует. Дорогие граждане Таджикистана, в целях поддержания общественного порядка и обеспечения безопасности на территории Республики Таджикистан, администрация уведомляет о введении комендантского часа в ряде городов страны с немедленным вступлением в силу. Все граждане обязаны находиться по месту жительства с 22:00 до 06:00 часов. Передвижение по городам в указанный период времени разрешено только в исключительных случаях при наличии специальных пропусков. Кроме того, администрация с глубокой признательностью сообщает, что микрорайон федеральный, возведенный в предместьях столицы республики, передается в ведение фонда помощи национальным меньшинствам Таджикистана, русские, киргизы, татары, немцы. Фонд выражает искреннюю благодарность ряду меценатов, проживающих в районе Горно-Бадахшанской автономной области, за их неоценимый вклад в строительство и развитие данного микрорайона. Призываем всех граждан Таджикистана к содействию и поддержке инициатив администрации, направленных на обеспечение правопорядка и социальной стабильности в нашей стране. С уважением, военный губернатор Республики Таджикистан, Юрий Буданов. Военная администрация Республики Таджикистан. Официальное объявление. Приемная военного губернатора и военная администрация Республики Таджикистан информирует. Внимание, граждане Таджикистана! Военная администрация Республики Таджикистан повторно уведомляет. В целях регулирования оборота опиума сырца и поддержки отечественных производителей, администрация объявляет об открытии государственных пунктов закупки данной продукции у местных фермеров и сельских жителей. Граждане, занимающиеся выращиванием опиумного мака, могут реализовывать свою продукцию исключительно в данных государственных пунктах закупки. Администрация строго предупреждает о недопустимости продажи опиума сырца у неуполномоченных закупщиков. Подобные действия будут рассматриваться как серьезные правонарушения и строго наказываться в соответствии с экстерриториальным законодательством военной администрации Республики Таджикистан. Кроме того, администрация информирует население о переносе времени вечерней трансляции исполнения административных приговоров с 20:00 на 21:00 часов. Данное изменение вступает в силу с сегодняшнего дня. Администрация призывает всех граждан Таджикистана к сотрудничеству и неукоснительному соблюдению установленных правил и порядков. Только совместными усилиями мы сможем обеспечить стабильность и процветание нашей Родины. С уважением, военный губернатор Республики Таджикистан, Юрий Буданов. Военная администрация Республики Таджикистан. Служебная записка. Приемная военного губернатора и военная администрация Республики Таджикистан Департаменту по делам Центральной Азии о завершении операции по стабилизации обстановки в Республике Таджикистан. Сообщаем, что в результате проведенной военной операции на территории Республики Таджикистан нам удалось полностью ликвидировать очаги сопротивления и восстановить контроль над регионом. Самые одиозные полевые командиры, возглавлявшие вооруженные формирования радикальных группировок, уничтожены или взяты под стражу. Их казни проводились публично при широкой огласке, с целью продемонстрировать решительность центральной власти и неотвратимость наказания для нарушителей порядка. Взаимодействие с крупнейшими семьями и родовыми кланами было налажено. В настоящий момент представители администрации продолжают настаивать на праве отправлять детей ключевых членов этих кланов на обучение в Российскую Федерацию с обязательной оплатой обучения и проживания со стороны семей. Большинство влиятельных родов склонны пойти на выполнение данного требования. Таким образом, можно констатировать, что критическая ситуация в Республике Таджикистан стабилизирована, а контроль федеральных властей над регионом существенно усилен. Прошу вашего одобрения дальнейших действий по интеграции данной территории в состав Российской Федерации. С уважением, военный губернатор Республики Таджикистан Юрий Буданов. Служебная записка. Приемная военного губернатора и военная администрация Республики Таджикистан правительству Российской Федерации. Тема. Анализ динамики новой кадровой политики в Республике Таджикистан. Уважаемые члены правительства, настоящим докладываем о результатах комплексного анализа кадровой ситуации в правоохранительных органах, вооруженных силах, судебной и законодательной власти Республики Таджикистан. В ходе проведенных исследований установлено следующее. 1. Наблюдается устойчивая тенденция к увеличению представительства нетитульных народов в ключевых государственных структурах Республики Таджикистан. Данный процесс коррелирует со снижением количества ошибок и нарушений, допускаемых сотрудниками, а также со стабилизацией ситуации в сфере коррупции. 2. Специалисты Минэкономики Иран отмечают, что рост числа специалистов, не связанных родственными узами с местными влиятельными семьями, немцы, татары, русские, евреи и ПР, способствует сокращению случаев коррупции и подлога, зачастую присущих предыдущей советской кадровой политике, ориентированной на представителей титульной национальности. 3. Таким образом, можно сделать вывод, что расширение участия нетитульных народов в системе государственного управления Республики Таджикистан имеет положительный эффект, выражающийся в повышении эффективности работы государственного аппарата и снижении уровня коррупционных рисков. Рекомендуем рассмотреть возможность тиражирования данного опыта в других регионах Российской Федерации, имеющих схожие этнические и социально-экономические особенности. Национальные республики Северного Кавказа. Доклад подготовлен военной администрацией Республики Таджикистан. С уважением, военный губернатор Республики Таджикистан Юрий Буданов. Отчет о полевых испытаниях вихревого щита проекта «Динамо». Дневник исследований. Запись 12. Сегодняшнее испытание вихревого щита, прикрепленного к перчатке боевого экзоскелета «Динамо», прошли весьма успешно. Нам наконец-то удалось достичь необходимых показателей энергопотребления и стабилизировать поле щита. Как известно, вихревой щит основан на принципе генерации мощного электромагнитного поля, которое отражает и рассеивает любые виды излучения и энергетических атак. Ключевой особенностью нашего дизайна является использование сверхпроводящих материалов и мультирежимных генераторов, что позволяет добиться максимальной эффективности и гибкости системы. Сегодня я провел серию испытаний, включающих в себя воздействие на щит лазерных, плазменных, электромагнитных и даже ионных пучков. Результаты превзошли все ожидания. Наш вихревой щит продемонстрировал уникальную способность отражать любые виды энергетических атак, причем с минимальными энергозатратами. Более того, система показала высокую стабильность и устойчивость к внешним помехам. Особенно впечатляющим стал тест с использованием крайне мощного плазменного орудия. Когда заряженный сгусток плазмы врезался в поле щита, произошло мгновенное рассеивание и диссипация энергии, без какого-либо ущерба для нашей системы. Кроме того, мы обнаружили, что при определенной настройке генераторов, щит способен даже отражать и рассеивать кинетические снаряды и объекты. Теперь, когда мы решили проблему энергопотребления и стабильности работы, в ближайших планах – интеграция вихревого щита в финальную сборку экзоскелета «Динамо». Я уверен, что это решение значительно повысит боевые возможности нашей разработки и позволит вывести ее на качественно новый уровень защиты. Продолжаю вести мониторинг и отладку системы. Следующие испытания запланированы на завтра. Глава 120. Молодой застыл на табурете, на него устремились взгляды нескольких суровых мужчин в погонах, сидевших за длинным столом. Он старался держаться прямо и спокойно отвечать на задаваемые вопросы, но внутри него все сжималось от волнения. Этот экзамен стал последним барьером к исполнению его детской мечты – полету в космос. Расскажите нам, Михаил, что побудило вас подать заявку в отряд космонавтов? Какие качества вы считаете наиболее важными для столь ответственной работы? Голос председателя комиссии звучал строго, но Михаил уловил в нем нотки заинтересованности. Михаил сглотнул ком в горле и ответил уверенно. С самого детства я восхищался космосом и стремился к познанию тайн Вселенной. Для меня нет ничего более захватывающего, чем возможность стать первопроходцем, исследовать неизведанные миры. Я убежден, что важнейшими качествами космонавта являются смелость, находчивость, способность работать в команде и принимать ответственные решения в критических ситуациях. Комиссия одобрительно закивала головами. Следующий вопрос прозвучал из-за левого края, длинного стола. Как вы представляете себе работу космонавта в условиях космического полета? Какие сложности и опасности вы ожидаете и как бы вы с ними справлялись? Михаил заметно напрягся, но ответил с уверенностью. Я отдаю себе отчет в том, что работа космонавта сопряжена с огромными рисками и лишениями. Длительная невесомость, изоляция от внешнего мира, ограниченные ресурсы – все это будет серьезным испытанием. Но я готов к любым трудностям и верю, что моя сила воли и профессионализм помогут мне достойно справиться с ними. Я буду стремиться поддерживать высокий боевой и моральный дух экипажа, находить нестандартные решения любых проблем. Комиссия одобрительно закивала головами, а один из членов задал следующий вопрос. Какой у вас опыт в области авиации, астрономии, физики и других смежных дисциплин? Как вы поддерживаете свои знания в этих областях? Михаил гордо выпрямился. За плечами у меня высшее авиационное образование, я налетал сотни часов на различных типах самолетов. Мои знания в области астрофизики и космической техники постоянно пополняются, я регулярно изучаю новейшие публикации, слежу за достижениями науки и стараюсь за всеми новинками, которые появляются на научных конференциях. Я уверен, что мои познания в этих областях соответствуют самым высоким требованиям, предъявляемым к советским, то есть, простите, российским космонавтам. Со стороны раздались приглушенные смешки. Так проходили вопросы и ответы, один за другим. Михаил старался быть максимально убедительным, демонстрируя свою компетентность, решительность и психологическую устойчивость. Члены комиссии задавали все новые и новые вопросы, стараясь всесторонне оценить кандидата. Наконец, после долгого обсуждения вопросов, члены комиссии замолчали. Михаил почувствовал, как взгляды суровых мужчин впиваются в него, будто пытаясь заглянуть в самую душу. Он сидел неподвижно, не смея даже пошевелиться, ожидая их вердикта. Председатель комиссии, седовласый генерал, откашлялся и произнес: «Благодарим вас, товарищ Распутин, за подробные ответы. Вы продемонстрировали весьма впечатляющие знания и навыки. Однако нам необходимо тщательно все обсудить и принять окончательное решение о вашем зачислении в отряд космонавтов». Михаил кивнул, борясь с волнением. Он понимал, что эта пауза может решить всю его дальнейшую судьбу. Его мечта – полететь в космос – была так близка, но еще не стала реальностью. Члены комиссии зашептались между собой, бросая пристальные взгляды на Михаила. Спустя несколько напряженных минут, генерал снова поднял голову и произнес: «Товарищ Распутин, мы приняли решение. Ваша кандидатура одобрена, и мы рады пригласить вас в отряд советских космонавтов». Михаил почувствовал, как волна облегчения и радости захлестнула его. Он еле сдержал порыв вскочить и громко воскликнуть от счастья. Вместо этого он мужественно кивнул и ответил: «Я глубоко признателен за оказанное мне доверие. Обещаю оправдать его. Я не ожидал, что решение будет принято вот так, если признаться честно». Генерал улыбнулся и протянул Михаилу руку. «Добро пожаловать в отряд, космонавт Распутин. Теперь вы должны будете пройти серьезную подготовку, но мы верим, что вы с честью выдержите все испытания. А по поводу второго вопроса, в фильмах почему-то так и все и показывают, видимо, нагоняя лишние жути. На самом деле, сфера уна такая, что каждая минута на счету. Нету у нас времени на долгие расшаркивания». Михаил крепко пожал протянутую руку, чувствуя, как внутри него разливается гордость и решимость. Его детская мечта, наконец, становилась реальностью. Впереди его ждали новые вызовы, но он был полон решимости достичь звезд. Члены комиссии начали расходиться, обсуждая между собой новое пополнение в рядах советских космонавтов. Михаил, едва сдерживая эмоции, вышел из кабинета, понимая, что его жизнь уже никогда не будет прежней. Трагическая гибель космонавта Михаила Распутина. Электроград, 1 июля 1919 года. Российскую Федерацию потрясла ужасная весть. При выполнении очередной космической миссии погиб прославленный летчик-испытатель, космонавт Михаил Распутин. Печальное происшествие случилось вчера в 18:25 по московскому времени на борту орбитальной станции «Салют-6». По предварительным данным, авария произошла при сближении корабля «Союз-32» с модулем станции. Во время стыковки произошел взрыв, в результате которого повреждения получили оба космических аппарата. К глубочайшему сожалению, Михаил Распутин, находившийся в то время на борту «Союза-32», погиб мгновенно. Космическое агентство выражает глубочайшие соболезнования родным и близким Михаила Распутина, отважного исследователя космоса. Его имя навсегда останется в истории отечественной космонавтики, а подвиг будет служить примером мужества и преданности делу для всех, кто связал свою жизнь с покорением безбрежных просторов Вселенной. Прощание с Михаилом Распутиным состоится 17 июля в 10:00 на Красной площади в Москве. Проводить в последний путь героя-космонавта придут тысячи людей со всей страны. Он будет похоронен на Новодевичьем кладбище с воинскими почестями. Светлая память о Михаиле Распутине навсегда останется в сердцах российских граждан. Его героический подвиг во имя науки и прогресса человечества никогда не будет забыт. Секретный отчет ФСБ-763-Л. Совершенно секретно. Москва, 1 июля 19 г. Для специальной комиссии по расследованию гибели космонавта М. Распутина. Уважаемые члены комиссии, настоящим докладываю о результатах проведенного расследования обстоятельств гибели космонавта Михаила Распутина во время выполнения космической миссии на орбитальной станции «Салют-6». Согласно официальной версии, трагедия произошла во время стыковки корабля «Союз-32» с орбитальным модулем, в результате чего последовал взрыв, приведший к гибели Распутина. Однако в ходе проведенного нами тщательного расследования установлено, что данная информация не соответствует действительности. В ходе анализа телеметрических данных с борта «Салюта-6» и результатов наблюдений, проведенных Пулковской обсерваторией, было выявлено, что незадолго до трагического инцидента в непосредственной близости от орбитальной станции была зафиксирована аномальная пространственная активность. По заключению ведущих экспертов, данные свидетельствуют о возникновении в этом районе пространственно-временного разлома, способного оказывать деструктивное воздействие на находящиеся поблизости космические объекты. Более того, данные, полученные из конфискованного у украинских властей научно-исследовательского судна «Михаил Ломоносов», подтверждают наличие аналогичных аномальных явлений в районе предполагаемой гибели аппарата. Согласно этим сведениям, корабль «Союз-32» с космонавтом на борту был затянут в открывшийся пространственный разлом, что и привело к его гибели. Таким образом, мы вынуждены констатировать, что официальная версия произошедшего не соответствует действительности. Космонавт Михаил Распутин погиб не в результате технической аварии, а вследствие воздействия непредсказуемых пространственно-временных аномалий, природа которых до сих пор не может быть объяснена существующими научными теориями. Настоящий отчет следует рассматривать как совершенно секретный и не подлежащий разглашению. Любые попытки придать огласке содержащуюся в нем информацию будут рассматриваться как государственная измена. С уважением, генерал-лейтенант В. Иванов, председатель специальной комиссии ФСБ. Погожим летним деньком люди медленно подходили к Новодевичьему кладбищу. Здесь, под пасмурным небом, собрались близкие, друзья и коллеги погибшего космонавта. Казалось, сама природа скорбела вместе с ними о нелепой гибели молодого, но уже прославленного летчика. На Новодевичьем кладбище было достаточно мало людей, в основном самые близкие, друзья, коллеги и представители различных государственных структур, вызванные сюда с целью выразить коллективную скорбь. Семья Распутина стояла особняком, укрывшись от посторонних глаз. Мать, утирая слезы, крепко прижимала к себе дрожащих от рыданий детей, Петю и Ильяну. Отец, стиснув зубы, безмолвно скорбел. Его суровое лицо выражало боль, которую он не находил сил облечь в слова. Неподалеку от могилы, среди тех, кто пришел проводить Распутина в последний путь, выделялась высокая фигура героя России, летчика-космонавта Алексея Шестакова. Его взгляд, устремленный в небеса, был полон горечи и грусти. Он хорошо знал Распутина, они вместе выполняли опасные космические миссии. Теперь Шестаков готовился произнести прощальную речь. Шаги Алексея Шестакова по направлению к трибуне звучали особенно тяжело, будто он нес на своих плечах весь груз этой трагедии. Подойдя к краю могилы, он обвел взглядом собравшихся, суровые лица мужчин, всхлипывания женщин, потерянные глаза детей. Его собственные глаза увлажнились от нахлынувших эмоций. «Товарищи», — начал Шестаков, голос его звучал приглушенно, — «мы собрались здесь, чтобы проводить в последний путь нашего товарища, героя-космонавта Михаила Распутина». Он помолчал, вспоминая их совместные полеты, те моменты, когда они делились мечтами о будущих космических свершениях. Казалось, еще вчера они печатали о звездах, бороздя безбрежные воздушные просторы Земли. Но теперь Миши больше нет. Михаил отдал свою жизнь ради освоения космоса, ради великих целей, ради нашей Родины. Он навсегда останется в наших сердцах как мужественный, преданный своему делу человек. Его имя будет стоять в одном ряду с именами легендарных первопроходцев космоса. Отец Михаила, суровый обветренный мужчина, стоявший чуть в стороне, едва заметно кивнул, словно соглашаясь с каждым словом Шестакова. «Мы обязаны продолжить его дело», — твердо произнес Алексей, обращаясь ко всем присутствующим. «Мы не имеем права забыть о его подвиге. Пусть эта трагедия станет для нас уроком, пробудит в наших сердцах еще большую решимость покорять космические просторы. Миша Распутин навсегда останется с нами». Последние слова Шестаков произнес с неподдельным надрывом, будто клятву, данную не только собравшимся, но и самому себе. Он сделал шаг назад, уступая место почетному караулу. Три оглушительных выстрела разорвали тишину кладбища, отдаваясь эхом в сердцах провожающих. Гроб медленно начал опускаться вниз, унося с собой мечты и надежды Михаила Распутина. Когда гроб Распутина начал медленно погружаться в могилу, горе младшего брата Петра прорвалось наружу. Рыдая навзрыд, мальчик вырвался из объятий матери и бросился к краю могилы. Шестаков, стоявший рядом, тут же среагировал и попытался удержать Петра, боясь, что тот может сорваться вниз. Но с каждой секундой хватка Шестакова слабела, словно мальчик становился все тяжелее и крепче. Не успев опомниться, герой Федерации почувствовал, как в его лоб врезается стальной локоть Петра. Будь Шестаков обычным человеком, этот удар, несомненно, проломил бы ему череп. Но, будучи суперсолдатом, он лишь на мгновение потерял равновесие. Тем временем, Петр полностью покрылся металлической броней, защищавшей его тело. Его лицо исказило звериная гримаса, и он зарычал, ощерившись на окружающих. Это был классический случай активизации дремавших ранее мутантных способностей. Перед потрясенными свидетелями разыгрывалась настоящая драма. Горе мальчика, потерявшего горячо любимого брата, пробудило в нем невероятную силу. Шестаков понял, что обычными методами Петра не удержать. Да и остальные присутствующие в ужасе шарахались от металлического подростка, не зная, что предпринять. Нужно было срочно что-то предпринимать, пока мальчик окончательно не вышел из-под контроля. Со стороны к мальчику начали медленно подходить вооруженные сотрудники в штатском. Но в этот момент вперед выступила мать Петра. Ее лицо было заплаканным, но глаза светились решимостью. Она осторожно приблизилась к сыну и, преодолевая страх, обняла его, прижимая к себе. Ее тихий, дрожащий голос словно пробился сквозь металлическую броню, до самого сердца Петра. «Сыночек, перестань, твой брат ушел, но он любил тебя. Он не хотел бы, чтобы ты страдал так сильно. Пожалуйста, успокойся». Чудо произошло, мальчик замер, будто оглушенный. Металл на его теле начал таять, уступая место обычной человеческой коже. Петр рухнул на колени и разразился новым приступом рыданий, уткнувшись в материнское плечо. Шестаков с облегчением выдохнул, кризис был улажен. Тем временем, гроб с телом Распутина продолжал медленно опускаться в могилу, унося в последний путь мечты и надежды тех, кто знал и любил отважного космонавта. Над Новодевичьим кладбищем повисла гнетущая тишина, нарушаемая лишь приглушенными всхлипами. Пустошь, словно угольный лоскут, раскинулась на многие километры. Два нещадных солнца пекли расплавленные камни, оставляя в их сердцевине причудливые узоры. Ни единого дуновения ветра, ни малейшего намека на жизнь, лишь безмолвная бесконечность выжженной земли. Посреди этого инопланетного пейзажа возвышались останки примитивного космического аппарата. Его обгоревшие обломки нелепо торчали из раскаленного грунта, словно обглоданные белые кости забытого чудовища. Еще дальше, в стороне от основной кратера, неподвижно лежал космонавт, которому явно не повезло пережить это крушение. Михаил с трудом разлепил обветренные глаза. Голова раскалывалась от боли, в ушах стоял звон, а каждый вдох давался с трудом, будто он только что пробежал марафон. Космонавт попытался привстать, но острая боль пронзила все его тело. Собрав остатки сил, он огляделся по сторонам, пытаясь понять, где находится. Бескрайняя пустыня, два яростно палящих солнца, обломки родного корабля, ни единого намека на знакомую картину. Михаил сглотнул ставший вязким комок в горле. Он был один, затерянный во не понять где, на крае света. Космонавт судорожно сжал пальцы, пытаясь нашарить что-нибудь, хоть какую-то подсказку. Под рукой что-то хрустнуло. Подняв находку, он обнаружил аварийный маячок, тусклый красный огонек мерцал, едва напоминая о себе. Михаил попытался активировать его, но тщетно, источник питания был полностью исчерпан. Сердце Распутина сжалось от невыносимого одиночества. Он был настолько далеко от дома, что даже не мог себе представить, как теперь ему выжить в этом безжизненном аду, как найти хоть кого-нибудь, кто сможет ему помочь. Михаил застонал от бессилия и сжал в руке маячок. Где-то, его наверняка ищут, но вот сможет ли он дождаться спасения. Изнуренный, истекающий кровью, он лежал посреди этого чуждого мира, мечтая вернуться домой. Каждый вдох давался ему с трудом, будто сам воздух пытался не пустить его обратно. Космонавт закрыл глаза, мысленно прощаясь со всем, что было ему дорого. Сердце его стучало все реже, отсчитывая последние мгновения его одинокого путешествия. Он так пролежал несколько минут, пока над ним не нависли зловещие тени. Глава 121. Затхлый воздух проникал в ноздри, смешивая запахи пота, сырости и дерьма. В нечто неприятное, более чувствительный человек, наверное, мог бы сказать, что именно так пахнет отчаяние. Палатка, что служила жалким пристанищем для раненых пленных солдат, едва защищала от пронизывающего холода. Лежа на узкой койке, Крафт сжал зубы, борясь с болью в ногах. Порванная форма пропиталась кровью, одно из напоминаний о проигранной битве в Линкольне. Тусклый свет керосиновой лампы отбрасывал на его лицо тревожные тени, подчеркивая измученность и отчаяние. Когда в палатку тихо вошел Айвори, Крафт поднял на него усталый взгляд. На лице друга читалась глубокая озабоченность. «Держи», — Айвори протянул завернутый в грязную ткань пайк. «Я постарался раздобыть что-нибудь получше». Крафт молча кивнул, с трудом приподнимаясь. Его руки дрожали, когда он развернул скудный пайк. Несмотря на голод, аппетита не было, мысли поглощали горечь поражения и неизвестность будущего. «Как ты?» — тихо спросил Айвори, усаживаясь на край койки. Крафт тяжело вздохнул, уставившись в землю. «Лучше не спрашивай», — хрипло ответил он. «Мы проиграли, Айвори. Все кончено». Айвори опустил взгляд, его плечи поникли. Он знал, что друг прав. Теперь они были всего лишь пленниками, брошенными на милость своих врагов. Оставалось лишь ждать, что готовит им судьба. Повисла гнетущая тишина, нарушаемая лишь приглушенными стонами и кашлем других раненых. Айвори понимал, что сейчас любые слова утешения прозвучат пустыми и фальшиво. Он положил руку на плечо Крафта, пытаясь хоть как-то поддержать друга в этот тяжелый час. Вдруг за пределами палатки послышались приглушенные голоса охранников на ломаном английском, щедро разбавленном шотландскими словами. Крафт ощутил, как внутри нарастает чувство безысходности и страха перед неизвестностью. Все, за что они сражались, стало бессмысленно. Теперь их судьба решалась не на поле битвы. Они вообще ничего больше не решали, они были в руках врагов. Крафт бросил взгляд на других раненых, лежащих вокруг. Измученные, истощенные, они больше напоминали тени, чем живых людей. Сколько из них не доживут до утра? Сколько еще предстоит вынести прежде, чем их, возможно, обменяют на обратно? Сколько из них сможет вернуться домой? Тяжелая рука Айвори на плече немного успокаивала Крафта, напоминая, что он не один. В этом кошмаре они были вместе, как и во многих других битвах. Это придавало сил, пусть и крохотную надежду на то, что бы ни ждало их впереди, они выстоят. Несколько минут друзья молча ели свой пайк. Затянувшаяся тишина давила на них, как тяжелый камень. Наконец, Айвори, дожевывая сухарь, нарушил молчание. «Крафт, я слышал, ходят слухи, что нас скоро повезут на север, на территорию повстанцев. Говорят, они хотят использовать нас для восстановления разрушенной инфраструктуры, в качестве дешевой рабочей силы», — произнес он с тревогой в голосе. Крафт горько усмехнулся. «Да, я об этом слышал несколько дней назад, значит, война подходит к концу», — произнес он, а затем с яростью отшвырнул свой пайк. «Проклятые американцы, французы, немцы, они предали нас. Теперь наша родина, Англия, разделена на несколько частей». Его голос срывался на крик, наполняясь болью и отчаянием. Схватившись за голову, Крафт зарыдал навзрыд. Айвори снова положил руку на плечо друга, пытаясь его успокоить. «Успокойся, послушай меня. Да, мы проиграли, но это еще не конец. Мы выстоим, как и всегда. Шотландия, Уэльс, Корнуэлл, они ушли, но от старой Великобритании остался небольшой, но крепкий оплот на юге Англии. За него-то и сражались наши товарищи, которые не дожили до этого дня. Мы должны чтить их память и верить, что все еще не потеряно». Голос Айвори звучал убежденно, хотя и сам он едва сдерживал слезы. Он понимал, что сейчас Крафту как никогда нужна поддержка. Их ждало неизвестное будущее, полное лишения и испытаний, но они должны были выстоять, ради погибших товарищей, ради того, что еще осталось от их родной страны. Снаружи послышались звуки возни и знакомый шотландский говор надзирателей. Створки палатки распахнулись, и в нее ворвались косматые горцы, бубня на своем шотландском английском. Они принялись выводить пленных наружу. Айвори помог Крафту подняться и проковылить следом за остальными. Их выстроили в большую коробку, окружив со всех сторон. Пленные – англичане, американцы, французы, немцы, итальянцы, испанцы – все вместе, под надзором шотландских и английских ополченцев, сражавшихся за независимость своих городов от Лондона. Вдруг в главные ворота лагеря въехали несколько бронемашин, и оттуда вышли несколько человек, переговаривающихся на славянском языке. Крафт и Айвори поняли, это были русские офицеры. Один из них, выступив чуть вперед, заговорил на отличном английском. «Военнопленные, согласно совместному решению коалиции независимых британских государств, вас как соучастников военной агрессии, скоро отправят на север Англии, на территорию независимой Ланкастерской народной республики. Там вы искупите свою вину перед народом Ланкастера, восстанавливая разрушенные дома, инфраструктуру и разминировать мины. Но сначала вы пройдете медицинский осмотр, будете обработаны от вшей, клещей и клопов, а также пройдете вакцинацию». Говоря это, русский офицер брезгливо морщился, словно представляя себе эту картину. Крафт и Айвори переглянулись, они не были дураками и понимали, что в Англии близится конец долгой гражданской войны. Юг страны поддерживался НАТО, а север – Россией. И теперь, похоже, победителям предстояло разобраться с грязными пленными, прежде чем дать им шанс на искупление. Но что ждало их впереди на севере? Неизвестное будущее маячило впереди, полное испытаний и лишений. Однако, как и прежде, друзья были готовы пройти этот путь вместе, чего бы им это ни стоило. Снаружи Риддахолла, резиденции британского губернатора в Канаде, стояли десятки королевских гвардейцев, одетые в тяжелые бронежилеты и вооруженные автоматическим оружием. Они охраняли королеву Елизавету II, которая после начала гражданской войны в Англии нашла убежище в Канаде, оттуда осуществляя общее руководство оставшимися войсками на домашних островах. В одном из коридоров резиденции генерал-губернатор Канады собственной персоной, нервно расхаживая взад и вперед, вел серьезный разговор с недавно прибывшим представителем британского генерального штаба. «Положение в Англии становится все хуже», – начал генерал-губернатор, обхватив голову руками. «Повстанцы давят наши силы все яростнее с каждым днем, королевские войска терпят одно поражение за другим, скоро они будут у ворот самого Лондона». Представитель генштаба, напротив, оставался совершенно спокоен. «К сожалению, это так, господин губернатор. Война идет тяжело, но мы все еще контролируем ситуацию. Королева жива, и пока она жива, у нас есть шанс одержать победу, ее величество важна как символ. Впрочем, должен заметить, подобная репутация только у нашей королевы». Генерал-губернатор остановился, недоверчиво глядя на собеседника. «А если она умрет, вы думаете, повстанцы остановятся?» «Нет, они разорвут остатки Соединенного Королевства на куски. Мы должны подготовиться к худшему». Представитель генштаба тепло улыбнулся, разговор повернулся в нужную сторону. «Вы правы, мы должны обсудить этот сценарий. Королева стара, и ее здоровье ухудшается с каждым днем. Когда она уйдет, нам понадобится новый лидер, способный объединить остатки Британии. Кого вы предлагаете? Что считает совет? Мнение парламента в этом случае не слишком важно, но вот что думают по этому поводу самые и влиятельные лица империи». Генерал-губернатор устало опустился в кресло. «Мы еще не решили. Времени слишком мало, а претендентов слишком много. Все будет зависеть от того, как развернутся события в ближайшие дни. Поймите, не все так просто. Со смертью королевы в стране наступит неизбежный кризис». После недолгого молчания представитель британского генштаба тяжело вздохнул. «Вы правы, господин губернатор. Когда королева уйдет, в Британии может начаться опасный конституционный кризис. Содружество рискует сколлапсировать, остатки империи окончательно распадутся. Нам нужен новый сильный лидер, способный объединить и удержать под своей властью хотя бы часть Соединенного Королевства. Королева не была сильным правителем, но она хотя бы была символом, объединяющим общество. Поэтому так важно, чтобы с момента ее смерти не возник вакуум в головах людей». Генерал-губернатор нахмурился. «Предлагаете короновать принца Чарльза, но он не пользуется популярностью, его некомпетентность только усугубит положение. Мы не можем рисковать в такое непростое время». Представитель генштаба покачал головой. «Нет, вариант с Чарльзом не подходит. У нас есть другой план, более радикальный, но, возможно, единственный шанс сохранить хоть что-то от Британской империи». Он протянул конверт с какими-то бумагами генерал-губернатору. «Прочитайте это, вы поймете, о чем я». Генерал-губернатор с нарастающим беспокойством взял конверт, достал листы и быстро пробежал их глазами. Через несколько секунд он ахнул, лицо его побледнело. «Что? «Что это значит? Вы всерьез предлагаете?» Он посмотрел на собеседника с недоверием и ужасом. Представитель генштаба развел руками. «Большинство высших офицеров поддерживают этот план. Мы находимся на грани катастрофы и должны принять решительные меры. Только так мы сможем спасти хотя бы часть Британской империи». Генерал-губернатор покачал головой. «Но это чистое безумие. Это погубит последние остатки легитимности монархии. Народ никогда не примет этого. Возможно, — перебил его собеседник, — но у нас нет другого выбора. Вы сами видите, как все стремительно разваливается. Мы должны действовать, пока не стало слишком поздно». В коридоре вдруг раздались взволнованные голоса. Один из гвардейцев подбежал к двери и доложил: «Ваше превосходительство, только что пришло сообщение. Королеве стало хуже, врачи говорят, что ее состояние критическое». Генерал-губернатор и представитель генштаба обменялись тревожными взглядами. Похоже, время не ждало. Заран сидел за широким столом и сжимал в руках письмо. Чуть в стороне на столе лежал конверт, спереди которого был изображен герб японского императорского дома. Настоящий правитель России сидел в личных покоях, перечитывая письмо, которое ему отдал посланник японского императора. Молодой человек нахмурился, задумчиво перебирая в руках пожелтевший пергамент. Предложение о браке между ним и младшей дочерью правителя страны восходящего солнца казалось ему странным и неожиданным. Стоявший рядом министр обороны Лушев, заметив озабоченное выражение лица Зарана, подошел ближе и осторожно поинтересовался: «Что-то случилось, товарищ президент? Вы выглядите обеспокоенным». Заран поднял глаза от письма и с едва заметной улыбкой ответил: «Да, Петр Георгиевич, похоже, у нас возникли новые дипломатические сложности. Император Японии предлагает мне руку и сердце своей самой младшей дочери. Говорит, что обычных гарантий ему недостаточно». Услышав это, министр обороны невольно вскинул брови в немом удивлении. Подобное предложение было для него полной неожиданностью. Он осторожно взял письмо из рук Зарана, пробежав глазами по строчкам, и, возвращая документ обратно, произнес: «Это весьма неординарное предложение. Вы намерены дать на него ответ?» Заран задумчиво покачал головой: «Пока не знаю. Нужно все тщательно взвесить. Возможно, можно обойтись и без этого, а может, это необходимо. Искреннее желание императора упрочить связи между нашими странами». В этот момент в углу комнаты стремительно материализовалась Кулагера, сестра Зарана. Ее глаза сверкали зеленым светом. «Как он смеет?» — механическим голосом он произнес, едва переступив порог. «Этот наглый, мелкий феодалишка. Да как он посмел предложить тебе свою дочь? Да мы, они же дикари в конце концов. Брак с низшими хуже, чем любовь с животными». Тут Кулагера запнулась, бросив взгляд на лучшего и мрачного ученого Некрона Навессера, неслышно вышедшего из тут же появившегося портала следом за ней. Заран поднял руку, призывая сестру к тишине, и спокойно произнес: